Глава 12. Старобуянская республика 1905 года. На волне воодушевления, поднятой первой русской революцией, крестьяне нескольких сел Самарской губернии в 1905 году создают Старобуянскую республику с народным самоуправлением. Всеобщее равенство, свобода слова, земля и хлеб – крестьянам, фабрики и заводы – рабочим. Вот ее основные принципы. Однако до повсеместного распространения их оставалось без малого 12 лет. Старобуянская республика просуществовала всего 15 дней и отступила, решив не ввязываться в бой с карателями без активной поддержки народа. Источник текста. Чекин, Старый Буян. Набатный звон возвестил о свободе земли, свободе слова, печати, собраний, о вековечной, мечтанной, вольной волюшке. Все взрослое население пошло на народные вечи, устанавливать новую жизнь без эксплуатации человека человеком. Не только труженики полей восстали, но и вместе с ними плечо в плечо пошла и вся местная интеллигенция. Много лет прошло с тех пор, когда я и мои школьные товарищи видели восстание и слышали речи и слова восставших старобуянцев. Они говорили, цитата, «Граждане, восстание против царя и помещиков идет по всей стране, в Москве, Петербурге, Самаре и во многих других городах и уездах рабочие и крестьяне свергают всем ненавистное царско-помещичье господство. Началась революционная всенародная борьба за землю, хлеб и волю крестьян, и за фабрики, и заводы для рабочих, их освобождение от капиталистов и буржуазии. Наша задача в том, чтобы всем крестьянам и всему трудовому народу подняться на борьбу с угнетателями и поработителями, отобрать землю и разгромить все имущество помещиков и царских опричников. А поскольку царская власть для нас не существует, то впредь до избрания всенародного учредительного собрания и установления республики нам необходимо создать свою народную, самоуправляющуюся республику». Конец цитат. Была разработана и принята на общем собрании временная декларация. В частности, в ней говорилось немедленно приступить к изъятию, учету и распределению всех помещичьих, удельных и монастырских земель. Землей владеть могут только те, кто будет сам ее обрабатывать. Продажа и купля земли отменяется. Все земли, леса, луга, реки и недра земли переходят безвозмездно во всенародное пользование и распределяются по числу членов семьи. Плата за церковные обряды добровольная. Все граждане имеют полную и равную свободу слова, печати и собраний. Все спорные дела решаются общим собранием граждан республики. Средства на образование, медицинскую помощь и другие общественные нужды собираются за счет самообложения граждан. Не закрыть навечно кабак, как зеленого змея, отравляющего разум человеческий. В восстании принял участие местный старичок-священник Трехсвятский и его сын-студент, приехавший перед восстанием из Питера. Они оба, отец и сын, активно призывали население к экспроприации эксплуататоров, помещиков, говоря, никакого греха нет в том, что вы возьмете землю и хлеб у помещиков, потому что земля и хлеб – Божье творение. Все плоды земли и хлеба помещиков являются достоянием труда вашего, и только тот должен владеть всем, кто трудится. По Божьему и по человечески имеете права на всю землю и весь хлеб. Это участие в бунте народном священника и его сына имело большое влияние на верующих. Демонстранты подошли к волостному управлению, отстранили от службы старшину, волостного писаря, отобрали печати, избрали трех старост по одному на каждое общество и одного милиционера, хотя в этом чине надобности не имелось. За все время существования республики не было ни одного случая нарушения общественного или частного порядка. Как будто народ переоделся, стал чище, гуманнее, ибо исчезли причины, порождающие злобу и ненависть между людьми. В течение нескольких месяцев в нашей школе после занятий учеников почти ежедневно по колокольному звону собирался народ на свое народное вече решать существующие дела. Каждый вечер далеко за полночь Машков, Пищиков, Щербаков, Солдатов, Андреев и другие, составляющие актив республиканского восстания, обсуждали политические и хозяйственные дела республики и выносили на утверждение общих собраний граждан. Никто из старобуянцев не был большим или малым. Все равны в земле, в хлебах, и каждый был волен и свободен выражать свое мнение, желание. Программа тружеников-производителей короткая и ясная. Земля народу и сытые хлебы для каждого труженика. Свобода слова, печати и собраний, и вероисповедания. Фабрики и заводы в распоряжении рабочим. Вся законодательная и исполнительная власть в руках самого народа. Все дела общества решались на общих собраниях истинно народной республики, а не на словах политических дельцов или разных партий, этих захребетников и болтунов революции, а потому не было и надобности в паразитах, органах насилия и угнетения. Для защиты республика имела боевую дружину в 100 человек. Вооружение дружины слабое. Несколько винтовок, десятка три охотничьих ружей и пистолетов. Топоры и пики, наделанные в кузнице. Ясно было всем, что с таким вооружением невозможно вести открытый бой с карательным отрядом, а потому решили вести партизанскую борьбу. Запомнились мне речи выступавших на общем собрании сходки. Примерно говорили так, цитата: «Граждане свободной республики, царско-помещичья власть послала на разгром нашей республики солдат, наших сыновей и братьев, одетых в шинели. 2 недели они пробыли у нас, но усмирять нас оружием не стали. Недалек тот день и час, когда войска соединятся вместе с нами, со всем народом России, и царская тирания будет уничтожена». Установится повсюду единая народная воля. Все народы России будут свободны сами создавать свою вольную жизнь и объединиться в самоуправляющуюся Всероссийскую республику. Вся земля, весь хлеб, все фабрики и заводы перейдут в руки самого трудового народа, и они будут сами хозяева своего труда, как мы с вами в данное время. Царская власть постарается задушить нашу республику, но мы не одиноки. На всей России идут восстания в городах и селах. Нам надо защищать республику всеми силами и средствами, и чем дольше мы продержимся, тем скорее наступит всеобщее российское восстание и царство свободы. Вольный народ на вольной земле. Все дела жизни будут решать вольные общества самих трудящихся. Наша цель – земля и хлеб крестьянам, а фабрики и заводы – рабочим. Мы создадим свои земельные советы, а рабочие – фабрично-заводские. Затем эти советы через статические бюро организуются в уездные, губернские и всероссийские. Мы дадим рабочим все свои продукты в обмен на товары их производства. Этот обмен будет осуществляться через сельскохозяйственные и фабрично-заводские склады. Сейчас царские власти посылают карательные отряды жандармов, казаков и диких чечен, ингушей и других наемников. Но когда восстанет весь народ, то он непобедим. Да здравствует наша и Всероссийская республика! Вскоре было получено сообщение, что из города Самары для разгрома республики выехал конный отряд казаков, чечен, ингушей и осетин. Революционный совет республики немедленно созвал общее собрание восставших. Оказывать ли сопротивление отряду карателей или без боя рассредоточиться в окружающих лесах и соседних деревнях и селах с тем, чтобы по уходу карателей вновь провозгласить республику. Одни требовали оказать вооруженное сопротивление, другие не оказывать. Последние слова сказал Антипов Сергей, граждане Старобуянской Свободной Республики. Сегодня к вечеру или завтра утром надо ждать отряд карателей. Мы можем отдать жизнь за республику, погибнуть, но республику не спасем. Мы не имеем активной поддержки от окружающих нас сел и деревень. Разумно ли принять бой без надежды на успех? Или сохранить силы для будущих боев. Мы одиноки сейчас в борьбе, но в недалеком будущем восстанут все города и села. Сохраним свои силы для всеобщего народного восстания. Сейчас отступим, потом наверстаем».